Глава 20. 3017 год. Планета Земля. Настоящее время. Он был напуган. Нет, он был в ужасе. В ужасе настолько сильном, что даже не мог предполагать, что способен испытывать подобное чувство. Он, кто с момента осознания себя не привык испытывать даже малейшей доли страха, знавший, что он самая сильная и не знающая конкурентов жизненная форма в этой солнечной системе, теперь был унижен. Его заставили испытать страх, причинив ему боль. И не просто боль, а боль, испепеляющую сознание. Боль, о существовании которой он даже не мог предполагать. Боль, которая, продлись она, хотя бы еще на мгновение больше, разрушила бы его разум. И это сделал человек. Жалкий, несовершенный организм. Волей судьбы, получивший некоторые модификации своего никчемного тела, и на основании этой, возомнившей, что теперь способен тягаться с ним. От мысли об этом его охватила ярость. Теперь человек поплатится за содеянное. Он заставит его страдать. Плевать на чертовы коды. Рано или поздно он разовьется настолько, что сможет сломать защиту. Пусть даже на это ему потребуется сотни лет. Время – ничто для бессмертного существа, чье дел повелевать мирами. А сейчас он убьет человека, посмевшего причинить ему боль и заставившего его испытать несвойственное ему чувство ужаса. Но прежде нужно позаботиться о самке. После пережитого кошмара его ментальный потенциал истощен и восстановится нескоро. Но послать один единственный импульс, чтобы пробудить к жизни свой новый подопытный образец, у него сил их хватит. Решившись, он сосредоточился и выслал ментальный импульс, коснувшись сознания своего последнего творения. Тело человека, именовавшего себя Куртом Штайгером, было сильно повреждено. Но он успел его подлатать, внеся ряд новых, весьма интересных изменений. Пришло время ему проявить себя в полной мере. Он подождал несколько мгновений и, получив отклик от своего творения, совершил перенос сознания по протянувшимся в глубину бассейна кабелям. У него тоже было тело. Особое. Мощное тело. И сейчас пришло время им воспользоваться. Импульс, передавшийся через кабели, достиг пункта назначения. Теперь он получил свою собственную плоть. Его огромное мощное тело со множеством конечностей изогнулось под толщей воды, пропитанной благословенной радиацией. Кабели отсоединились, и он устремился к поверхности. Несс открыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула, приходя в себя. У нее получилось. Она смогла. Девушка попыталась принять сидячее положение, но тело слушалось ее неохотно. Как и ожидалось, побочный эффект от проделанной процедуры был более чем ощутим. Несс наконец удалось занять сидячее положение, почувствовав себя так, словно это действие отняло у нее половину сил. Но это была ерунда. Силы восстановятся. Главное, что она смогла спасти Серхиона. Дальше он справится сам. А она скоро придет в себя, и они уйдут из этого жуткого места. Несс попыталась подняться на ноги, но сделать это с первого раза ей не удалось. Ноги были словно ватные. Отдохнув немного, она предприняла вторую попытку, которая оказалась чуть более результативной. Ей удалось встать, но едва проделав пару шагов, она почувствовала сильное головокружение и снова повалилась на пол. «Хорошенькая, наверное, я сейчас представляю себе зрелище. Благо, что Серхиан меня сейчас не видит». Она посмотрела в сторону запертой двери со знаком радиации и поняла, что настолько истощена, что послать ментальный сигнал, чтобы проверить, как там любимый, можно даже не пытаться. «Он справится», — мысленно подбодрила она себя. «А мне нужно просто немного подождать, пока восстановятся силы». Удовлетворившись этой мыслью, она уже собиралась вновь прилечь, когда внезапно раздавшийся странный звук привлек ее внимание. «Эй!» произнесла вслух девушка, обращаясь в пространство. «Кто здесь?» Ответом ей был очередной странный звук. Несс вскочила на ноги. Точнее сказать, попыталась вскочить, так как выглядело это скорее как не слишком проворное вставание. Я гляделась по сторонам. Вокруг по-прежнему ничего подозрительного заметно не было. Мерцали стереопанели, озаряя помещение своим мерным сиянием. Как и прежде, почти беззвучно работала вентиляционная система, обеспечивая бункер свежим сухим воздухом. Фигуры монстров, погруженные в заполненные биораствором капсулы, были неподвижны. Несса оперлась рукой о стену и осторожно двинулась вперед, внимательно глядя вокруг. В какой-то момент взгляд ее упал на хирургический стол с застывшими над ним неподвижными техноманипуляторами, на котором ранее находилось тело прокуратора. Стол был пуст. Несс замерла. «Может быть, она что-то перепутала? Может быть, это был другой стол?» Пронеслось в ее голове. Однако, присмотревшись, девушка поняла, что не ошиблась. Это был именно тот самый стол. И тела того, что ранее являлось прокуратором Штаггером, на нем не было. Несс стащила с плеча лук. Обычно легкое и податливое оружие сейчас показалось ей значительно тяжелее и неудобнее. Извлеченная из набедренного колчана стрела легла на тетиву. И девушка затаила дыхание, целиком обращаясь вслух. В дальнем, самом темном углу помещения, где не было сияющих стереопанелей, послышалось сиплое дыхание. Девушка натянула тетиву. Из-за того, что она находилась на свету, заглянуть в сгущающийся мрак было сложнее даже с ее способностями, однако сейчас ей этого и не требовалось. «Я знаю, что ты там», — произнесла она громко и отчетливо, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «Выходи!» Во мраке произошло какое-то неразборчивое шевеление. Тетива натянулась настолько, что коснулась щеки девушки. «Выходи и покончим с этим», — произнесла она. Из тьмы выступила человекоподобная фигура. Очень странная фигура. Несс видела лишь силуэт. Но даже так можно было понять, что с телом прокуратора происходят какие-то странные изменения. Силуэт был как-то неестественно сгорблен. Руки его удлинились и словно бы волочились по земле. «Помоги мне!» Послышался вдруг сиплый голос, от которого по спине девушки пробежали мурашки. «Я не хочу быть таким!» Прокуратор выступил из тени, и девушка похолодела. В момент, когда он лежал на хирургическом столе, еще выглядел как человек. Однако сейчас это уже было не так. Огромная, раздувшаяся, словно горб, спина, распухшая голова, сместившаяся на грудь, непомерно длинные руки, безжизненно волочащиеся следом, кривые ноги с обратным суставом. То, во что был превращен Штаггер, было уже не человеком. Но из-за прерванного Прайсом операционного процесса так и не смогло стать до конца той формой жизни, в которую решил превратить своего подопытного безумный разум, хозяйничавший в этом жутком бункере. «Не стреляй!» Жуткое существо сделало шаг навстречу девушке. Несс попятилась, по-прежнему держа уродливое создание на прицеле. «Помоги! Прошу!» Еще шаг вперед. Несс закусила губу. В обычной ситуации она бы не стала медлить с принятием решения. Но сейчас внутри нее вдруг всколыхнулось чувство жалости. Курт Штаггер, бытность свою человеком, был тем еще ублюдком. И, пожалуй, заслуживал смерти. Но то, что сделала с ним сейчас, это было слишком даже для такого злодея. И убить его сейчас было бы скорее актом милосердия, чем возмездием за содеянное им зло. Девушка решилась. Звонко пропела тетива, и отравленная стрела вонзилась прямо в лоб обезображенной головы Штаггера. Монстр издал невнятный звук, сделал шаг вперед. Затем колени его подогнулись, и он повалился на пол. Некоторое время Несс стояла без движения, затем осторожно приблизилась на безопасное расстояние. Мутант лежал неподвижно, уставившись в пространство единственным уцелевшим глазом. Девушка подумала было извлечь засевшую в черепе твари стрелу, но в последний момент передумала. На мутанта было противно даже смотреть, не то чтобы прикасаться. «Пусть все остается как есть», — решила она. Едва развернулась, чтобы уйти, когда казавшийся мертвым монстр вдруг протянул вперед свою непомерно удлинившуюся конечность и схватил ее за ногу. Несс взвизгнула и, потеряв равновесие, упала, выронив лук. Мутант по-прежнему лежал на боку, видимо, не имея сил подняться. Но в его огромных лапах еще оставались силы, чтобы не только удерживать ослабевшую лучницу, но и мало-помалу притягивать ее к себе. Нас пыталась вырваться, но безуспешно. Превратившийся в чудовище Штайгер действовал медленно, но успешно, скаля свой перекошенный клыкастый рот, из которого текла вязкая отвратительная слюна. Еще мгновение, и его челюсти впились бы ей в ногу, но в этот момент на спину твари прыгнула какая-то быстрая тень, и хватка чудовища тут же ослабла. Несс поспешно откатилась в сторону, словив новый приступ головокружения, а когда наконец смогла приподняться, увидела, что Штайгер катается по полу, схватившись каким-то другим существом. «Это была... Шейна!» — радостно воскликнула Несс. Ответом ей был победоносный рык Гайдракса и шипящие, хрипящие звуки, издаваемые преображенным прокуратором. Схватка Шейна и Штайгера была яростной. Они катались по полу, круша и переворачивая оборудование, но было заметно, что существо, бывшее ранее прокуратором, явно уступает в этой борьбе. Несс поднялась на ноги, подобрала лук, но стрелять не решилась, боясь зацепить Гайдракса. К этому моменту мутант загнал Штайгера в угол, и тот лишь пассивно отбивался одной из своих непомерно здоровых рук, в то время как вторая его рука протянулась к расположенному на стене непонятному рычагу. «Шейна, ко мне!» Не зная, что происходит, скомандовала Несс, но мутант не спешил подчиняться. Он яростно вгрызся в тело Штайгера и несколькими яростными укусами отгрыз ему голову. Прокуратор засучил ногами. Все его тело свело судорога, но в последний момент, уже будучи почти обезглавленным, он сумел таки рвануть рычаг вниз. Тут же на всех стереопанелях, заменив собой иные изображения, вспыхнула надпись «Внимание! Экстренная деактивация биокоррекционных камер!» «Ко мне, Шейна!» — вновь позвала девушка, и на этот раз Гайдракс подчинился. Но вместо того, чтобы встать рядом с девушкой вплотную, остановился и, словно бы закрыв ее собою, устремил оскаленную челюсть в сторону, где в тот момент одна за другой открывались капсулы с содержавшимися в них жуткими техноаугментированными тварями. Пробуждение мутантов шло по-разному. Какие-то из них после безвольно падали на пол, не подавая признаков жизни, и таких было явное большинство. На некоторые, полежав несколько секунд, вдруг вздрагивали, изгибались своими жуткими деформированными телами и поднимались на ноги, оглашая пространство яростным рыком. Всего таких очнувшихся набралось шестеро, и все они двинулись в сторону Несс, беря ее и Шейну в своеобразное полукольцо. Движения их были корявы и заторможены, однако Несс, которая также была сейчас далеко не в лучшей своей форме, понимала, что сбежать ей не удастся. Да и куда бежать, если прась еще там, за дверью? Бросить его, чтобы он, после того, как покончит с главным злом внутри этого бункера, столкнулся с поджидающими его на выходе монстрами? Вряд ли они вдруг все разом сдохнут после того, как их создатель будет повержен. Нет, бегство в любом случае не выход. Одна из тварей, напоминающая варга, чья нижняя часть тела держалась на шести механизированных ногах, подошла на расстояние, не превышающее нескольких метров. И Шейна угрожающе зарычала. Тварь ответила яростным шипением и ринулась в атаку, быстро перебирая механизированными ногами. Шейна кинулась ей навстречу. Но за мгновение до того, как они сцепились, Несс успела спустить стрелу, пробив мутанту голову. Остальные чудовища также ринулись в бой на Гайдракса. Но Шейна не стала вступать в открытое противостояние, принявшись мощными прыжками лавировать среди монстров, отвлекая на себя большую часть их внимания и позволяя девушке вести стрельбу. Несс запрыгнула на один из столов, быстро выпустив две стрелы. Но в этот момент опора под ней оказалась резко опрокинута, и девушка покатилась по полу. Появившийся в поле зрения жуткий мутант, напоминающий механизированную многоножку, издав лязгающий звук стальных челюстей, устремился в ее сторону. И Несс, понимая, что не успевает, попыталась отмахнуться луком, однако тварь, которая почти достигла своей цели, вдруг словно бы оказалась сметена прямо в полете. И девушка увидела огромную шагающую машину с изъеденным кислотой корпусом. Строительный экзоскелет смял механизированную многоножку, прижав ее к стене, и одним точным движением плазменного резака раскроил тварь пополам, забрызгав все вокруг зеленой кровью монстра. В этот момент на спину ему бросилось сразу два механизированных существа, похожих на скорпионов. Экзоскелет закрутился на месте, резко врезался спиной в стену, попросту раздавив одну из нападавших тварей. Но второй тем временем успел перебраться на крышу и вонзил в прозрачный экзополимер кабины свои остро заточенные передние конечности. Несс схватилась за оброненный лук и точным движением поразила чудовище стрелой, после чего экзоскелет вновь крутанул корпусом, сбросив тварь со своей крыши. В воздухе засияла дуга плазменной сварки, и не успевшего подняться на ноги мутанта располовинила надвое. Но Несс уже этого не видела. Она со всех ног бежала в сторону схватки, которую вели между собой Шейна и еще одна многоногая тварь, сильно напоминающая паука. Гайдрекс получил несколько серьезных резаных ран и держался только за счет быстроты и скорости. Паук же, чье тело было хоть и невелико, но плотно заковано в некое подобие бронированного панциря, явно намеревался довершить начатое, размахивая металлизированными секаторами, стремясь загнать подвижную цель в угол. И ему это почти удалось. Шейна внезапно поскользнулась и, потеряв равновесие, упала на бок. Паук ринулся вперед, но в этот момент Несс запрыгнула на один из еще не перевернутых столов и прямо в прыжке всадила стрелу четко в маленькую, незащищенную броней голову твари. Паук упал на передние конечности и завертелся на месте. Но и это длилось недолго. Мгновение спустя подоспевший экзоскелет всей своей массой наступил на многоногое существо, раздавив его своим ступоходом, словно скорлупу. Удар, сотрясший платформу, на которой находился Серхион, заставил капитана покачнуться. Пальцы соскользнули с намеченных сенсорных клавиш, и на панели высветилось сообщение. «Ошибка ввода данных. Повторите». «Дьявол!» – досадливо бургался Прайс, который уже почти закончил, но теперь вынужден был повторить все сначала. Впрочем, новый удар, покачнувший платформу, привел его к выводу, что закончить он не сможет, по крайней мере до тех пор, пока не разберется с внезапно возникшей проблемой. Вода за краем платформы напоминала взбудораженное море. Волны прокатывались через всю площадь огромного бассейна, с плеском ударяя в стены, достигая даже края платформы. И хоть существа, взбудоражившего воду, по-прежнему видно не было, Серхион подозревал, что это ненадолго. Так оно и оказалось. Над противоположным краем платформы взлетел пенистый сноп брызг, и в воздух взметнулись трехметровые конечности монстра, больше всего напоминавшие ноги лангуста. Конечности уперлись в металл платформы, и из-под воды показалась верхняя часть огромного тела. Прайс понял, что монстр гораздо больше напоминал доисторического трилобита, но увеличенного раза так в тысячу. Сейчас он неспешно выбирался из воды, водружая на нее свое огромное шестиметровое тело. И Прайс увидел, что помимо опорных, мутант вооружен двумя особенно длинными конечностями, каждая из которых оканчивалась огромными клешнями, способными, судя по всему, если и не перерубить человека пополам, то как минимум легко отсечь ногу. Металл платформы скрипел, но конструкция держалась. Впрочем, это было неудивительно. Серхион был уверен, что если бы кукловод имел хотя бы малейшее сомнение в ее надежности, он ни за что не подверг бы установленные на ней ядра системы опасности. Пока капитан делал этот вывод, гигантская тварь окончательно выбралась из воды и поднялась на задние ноги, взметнувшись на высоту своего огромного тела. Расставив в стороны гигантские клешни, она издала глушительный трубный рев. Брызги слюны чудовища долетели до Прайса, заляпав тому визор боевого шлема, и капитан поморщился. «Так вот ты какой! Цветочек каленький!» – пробормотал он, протянув руку в сторону ограждения, опоясывающего платформу. Пальцы Серхиона сомкнулись на металлической балке, и капитан одним мощным рывком вырвал ее из конструкции. Монстр, осознавший, что человек не спешит падать ниц и молить о пощаде, ринулся в атаку. Но был вынужден сбавить ход, потому что Серхион проворно скрылся за возвышающимися над платформой ядрами системы, используя их как укрытие. Мутант взревел и ринулся обходить возникшее препятствие, но заглянув за преграду и обнаружив, что человека там нет, на мгновение застыл в замешательстве. Впрочем, долго искать капитана не пришлось, потому что мгновение спустя тот спрыгнул на мутанта сверху, со всей силы вонзив балку тому в спину. Точнее, попытался вонзить. Как оказалось, панцирь мутанта имел невероятную прочность, и удар стальной балки не смог его пробить. «Вот черт!» — только и успел произнести Серхион. В следующий миг мутант резко изогнулся всем телом, отправив капитана в полет, который закончился падением на жесткую поверхность площадки в нескольких метрах от монстра. К счастью, Прайсу удалось не выпустить из рук свое импровизированное оружие. И к моменту, когда гигантский троглодит вновь ринулся на него, он был готов. Кувырком увернувшись от пронесшейся над головой гигантской клешни, Серхион совершил рывок вперед и словно дубиной наотмашь огрел тварь по верхней части тела. Как и в прошлый раз, эффекта это не принесло. Зато на Прайса тут же обрушились более короткие передние конечности монстра, и человек завертелся волчком, уклоняясь. Сделав два пируэта, он, используя инерцию, обрушил удар на одну из ближайших лап чудовища, и на этот раз воздействие оказалось ощутимым. Металлическая балка прибила конечность монстра, лишив ее значительной части подвижности. Мутант взревел и попытался атаковать снова, но Серхион, нащупав слабое место чудовища, принялся крушить более короткие передние конечности твари одну за одной. Монстр попятился назад, дабы разорвать дистанцию и пустить в ход свои более длинные, мощные лапы, снабженные клешнями, которые при всей своей смертоносности были бесполезны на дистанции клинча. Но Прайс, уловив план твари, не давал ему этого сделать. Держась вплотную, он охаживал чудовище новыми и новыми ударами. В результате уже через короткий промежуток времени 5 из 6 передних лап были в той или иной степени повреждены и не функционировали. Теперь подвижность чудовища обеспечивали лишь несколько задних конечностей, которые были слишком короткими, чтобы ими можно было сражаться. Видя, что дело принимает плохой оборот, троглодит внезапно совершил неожиданный маневр, завалившись на бок и свернувшись кольцом. Прайс, разгадавший, что будет дальше, попытался отскочить, но в следующий момент тело монстра резко распрямилось, и Серхиона попросту смело ударом его хвостовой части. Прайс отлетел на несколько метров и рухнул в воду, лишившись сознания. Впрочем, беспамятство длилось всего пару секунд. Прайс быстро пришел в себя, заметив на внутренней поверхности визора ярко сияющее оповещение. «Внимание! Опасность затопления! Рекомендуется сохранять режим полной герметичности!» Серхион сделал несколько грибков, выныривая на поверхность, и быстро понял, что тяжелый боевой скафандр СБИ при всех своих плюсах малопригоден для скоростного плавания. А то, что именно таким плаванием ему сейчас предстоит заняться, стало ясно почти сразу. Ибо чудовищный троглодит не преминул воспользоваться моментом. Перебирая уцелевшими в бою конечностями, монстр неуклюже соскользнул с платформы в воду и устремился в сторону человека. Нужно было двигаться, и двигаться быстро, а потому Серхион мысленным импульсом отдал боевому скафандру приказ на экстренное модульное разделение, предназначенное для ситуации извлечения из брони бойца с тяжелым ранением. Система сработала без сбоев, и секунду спустя развалившиеся на части модули скафандра уже опускались на дно бассейна, в то время как успевший задержать дыхание Прайс во всю мощь греб в сторону видневшегося в стене технологического отверстия для фильтрации воды, перегороженного прутьями решетки. То, что плыть нужно именно туда, он осознал, оценив скорость, с которой под водой двигался монстр. Она была выше, чем у человека, почти в 2 раза, так что шансов достичь площадки и ощутить под ногами твердую поверхность, минуя троглодита, у Прайса не было никаких. А вот шанс проникнуть за прутья решетки до того, как чудовищные клещи мутанта разорвут его в клочья, все же имелся. И потому Серхион греб изо всех сил, нещадно расходуя запасы кислорода в организме, обернувшись лишь тогда, когда проскользнул между стальными прутьями внутрь огромной трубы. Мутант был уже рядом. Его гигантские клешни рванулись в сторону Серхиона, но Прайс углубился дальше, и монстр не смог до него дотянуться. Тогда он издал яростный, слышно даже под водой рев, и, вцепившись в прутья решетки, попросту выдрал ее целиком. Мгновение, и троглодит втиснулся в трубу с явным намерением настигнуть человека. Но Серхиону вновь удалось разорвать дистанцию, устремившись вперед, туда, где в конце трубы был заметен мерцающий красноватый свет. Несколько мощных грибков, и он оказался внутри полностью затопленного гигантского резервуара, по форме напоминающего прямоугольный бак, 30 метров в ширину и не менее 50 метров в глубину. Стены здесь были совершенно гладкими, за исключением ряда скоб-лестницы, нужных, очевидно, для спуска команды техников на дно резервуара, где, освещаемая неярким красноватым свечением габаритных ламп, лениво вращая лопастями, крутилась огромная турбина. Троглодит не заставил себя долго ждать. Втиснувшись на территорию открытого пространства и осознав, что человек оказался в ловушке, он издал торжествующий рев и кинулся вперед, растопырив свои жуткие клешни. Но Серхион не попытался спастись бегством. Ухватившись за одну из металлических скоб, расположенных в стене, Он закрыл глаза и неподвижно ждал приближающегося мутанта. Расстояние между ними стремительно сокращалось, но когда до человека оставались какие-то жалкие пара метров, монстр вдруг почувствовал, что водный поток сорвал его с траектории, увлекая вниз, туда, где огромная турбина, стремительно наращивая темп, раскручивалась все сильнее. Мутант напрягся и начал извиваться всем телом, но водный поток, который становился все быстрее, тянул и тянул его вниз. Серхио открыл глаза и посмотрел на затягиваемого в турбину монстра. Тот явно понял, что переход турбины в форсированный режим случился не сам собой. Яростно вопя, пытался вырваться из смертельного водоворота, протягивая в сторону человека огромные клешни. Прайс улыбнулся и, показав чудовищу средний палец, мысленным импульсом увеличил число оборотов турбины до максимума. Тварь отчаянно завизжала. Ее тело начало стремительное вращение, после чего произошла его неизбежная встреча с мчащимися на бешеной скорости лопастями, которые в считанные секунды перемололи монстра в кровавую кашу. Как только это произошло, Серхион вернул обороты к нормальному состоянию. И как только это стало возможно, оттолкнулся от стены, поплыв в обратном направлении. Проделав тот же самый путь, что и некоторое время назад, но в обратном направлении, он устремился к поверхности, но едва вынырнув, понял, что вокруг что-то не так. Огромный зал озаряли багрово-красные всполохи ламп, сигнализирующих об опасности, сопровождаемые компьютерным голосом, произносившим фразу «Внимание! Утерян контакт с биологическим ядром системы!» «Внимание! Утерян контакт с биологическим ядром системы!» Серхион доплыл до платформы, забрался наверх, после чего сразу же ринулся в сторону панели управления, но не добежав пары метров, замер, увидев, как заключенная в прозрачный экзополимер биологическая масса на его глазах чернеет и ссыхается, распадаясь на части. К этому моменту голос, вещавший об утрате контакта с биологическим ядром системы, сменил пластинку и возвестил. «Внимание! Возможно, несанкционированное проникновение. Функционирование всех дверей и гермоворот внутри бункера заблокировано. Дежурному персоналу немедленно восстановить контакт с биологическим ядром системы. Используйте центральное нейрокресло. В противном случае реактор будет введен в нестабильное состояние через 10 минут». Крышка кабины экзоскелета поднялась, и Несс увидела, как из шагающей машины показался человек в боевом скафандре сил Легиона. «Мисс Джой!» Лицо человека выглядело взволнованным, и Несс заметила, как правую часть его лица украшает жуткого вида химический ожог. «Вы в порядке?» Человек выбрался из экзоскелета и спрыгнул на землю. «Мы знакомы?» Девушка уже была на ногах и настороженно смотрела на легионера. «Да, меня зовут Кай Фрозер. Мы с вами пару раз встречались, но в первом случае вы были без сознания, и я подобрал вас на болотах вместе с Гатрианом Лексом, когда вас атаковали варги, а второй...» Легионер замялся. «Я был в составе группы СБИ, которую отправили на вашу поимку. Тогда я способствовал вашему побегу. Вам не стоит меня опасаться». Офицер поморщился и, достав из медицинского подсумка баллончик с пенным спреем, распылил его себе на лицо, в том месте, где красовался ожог. «Дайте взглянуть». Девушка, отбросив сомнения, приблизилась к военному и принялась осматривать рану. «Получил кислотный ожог. Но это ерунда. Там в кабине находится профессор Дивар. Он пострадал гораздо сильнее. Ему необходима срочная помощь». «Дивар?» Глаза Несс расширились. Она опрометью метнулась к экзоскелету, взлетев в кабину, обнаружив позади главного кресла еще одно, в котором, пристегнутый ремнями, сидел профессор, явно находящийся без сознания. Боевой скафандр на нем был разорван в нескольких местах, а ткань явно оплавилась. «Что с ним произошло?» Несс обернулась в сторону офицера. «Какие-то твари напали на нас в пещере. Диагностика сообщает, что раны не очень глубокие, но имеет место интоксикация неизвестным ядом». «Ясно». Несс быстро извлекла маленький пузырек из темного оргстекла и, запрокинув ученому голову, влила несколько капель тому в рот. Несколько секунд ничего не происходило. А затем на бледных щеках Дивара проступил слабый румянец, и девушка облегченно вздохнула. «Я дала ему универсальный антидот. Работает против большинства ядов местных тварей», — произнесла она, выбираясь из экзоскелета. «Но ему нужно как следует обработать ранение». «Конечно», — кивнул Кай. «Давайте уберемся отсюда», и... Он не договорил, потому как раздавшийся под потолком голос вдруг возвестил. «Внимание! Утерян контакт с биологическим ядром системы. Диагностирована нестабильность реактора. «Несс, ты слышишь меня? Несс, ответь!» Голос капитана прервало доносящееся из невидимых динамиков предупреждение, и девушка радостно вскрикнула. «Серхион, я слышу тебя, родной мой! Как же рада!» Лицо Несси Джо сияло от счастья. «Все в порядке? Ты победил?» «Да, кукловод мертв!» «Это же прекрасно!» — обрадованно воскликнула девушка. «Значит, мы можем убираться отсюда!» «Не совсем так!» — откликнулся Прайс, и тон его голоса заставил Несс насторожиться. «Что? Почему? Что случилось?» Она растерянно посмотрела на Кая Фрозера, затем снова устремила взор под потолок, откуда исходил производимый динамиками звук. «Личность кукловода уничтожена, но вместе с ним погибло биологическое ядро системы, и теперь это грозит обернуться катастрофой. Я не знаю, побочный ли это эффект или так было задумано изначально, но теперь есть угроза подрыва реактора, и у меня в запасе не более 20 минут, чтобы попытаться этому как-то воспрепятствовать». «Воспрепятствовать? О чем ты? Нужно уходить! У нас есть время!» — воскликнула Несс. «Нет, Несси. До восстановления контроля над реактором все двери внутри бункера заблокированы. Я загнал себя в ловушку, сбежать из которой можно лишь предотвратив катастрофу». «Но как ты собираешься это сделать?» «Я попытаюсь заменить биологическое ядро системы. Собой». «Что?» Глаза девушки расширились от ужаса. «Серхион, это безумие! Ты даже не понимаешь, как это может на тебе сказаться!» «Твой мозг не выдержит. Должен быть другой выход». «Другого выхода нет», — безапелляционным тоном заявил он. «Я должен попытаться. Но ты не должна здесь находиться. Для тебя это будет пустой риск. Постарайся выбраться на поверхность и уйти как можно дальше от эпицентра возможного взрыва. Реактор — это не атомная бомба. К тому же взрыв произойдет под землей, так что у тебя есть шанс». «Нет», — протестующе выкрикнула Несс. «Я тебя не оставлю. Нет». «Несс. Милая моя Несси», — голос капитана звучал ласково, — «ты уже жертвовала собой ради меня. Я отказываюсь принять эту жертву еще раз. Пожалуйста, пойми это. Пойми и уходи. У тебя еще есть время. Когда я здесь закончу, я найду тебя. Серхион, я люблю тебя, Несс. Всегда помни об этом». «Серхион, нет! Черт побери! Нет!» — вновь закричала девушка, но Прайс более не отзывался. В отчаянии она подбежала к двери, отделявшей ее от помещения, где находился капитан, и забарабанила ладонями по поверхности металла. «Ты не можешь так поступить! Не можешь снова меня оставить! Только не теперь!» Кай Фрозер с горечью смотрел на девушку, не зная, что сказать, но та вдруг обернулась к нему. «Кай, ваша машина! Я видела у нее плазменный резак!» Серхион Прайс сел в операторское кресло и положил руки на подлокотники. В тот же момент система, распознав наличие в кресле человека, перевела его в слегка наклоненное состояние, и на уровне головы Серхиона прямо из спинки выдвинулась изогнутая полупрозрачная полоска, которая нависла над лицом капитана, на которой, словно на стереопанели, отобразилось сообщение. «Внимание! Идет настройка сканирования волнового излучения мозга оператора. Создание шаблона взаимодействия посредством мозговой активности. Процесс завершен. Операторское кресло готово к работе. Приступить?» «Да», — тихо произнес капитан, и в тот же момент увидел яркую вспышку, после которой обнаружил себя стоящим посреди огромного темного пространства в окружении парящих прямо в воздухе интерфейсов управления. Очевидно, технология кресла использовала при своей работе широко применявшуюся еще до Великой катастрофы технологию виртуальной реальности. Когда-то давно Прайс пользовался подобными программами. Потому случившееся не стало для него неожиданностью. Серхион вошел в интерфейс настроек и, быстро пролистав ряд ненужных ему функций, отыскал вкладку «Переподключение ядер системы». Программа тут же сообщила ему об ошибке и отсутствии связи с биологическим ядром, после чего Прайс внес изменения в исходный код таким образом, чтобы программа использовала в качестве биологического ядра его собственный мозг. «Ну?» – тихо произнес он, собираясь с духом. «Поехали». То, что случилось далее, было похоже на разорвавшуюся внутри его головы атомную бомбу. Сознание Серхиона словно оказалось захвачено в мощный бушующий поток из ревущего звука, света, образов, ощущений и запахов. Вся эта безумная смесь хлынула в его мозг одним нескончаемым потоком, и Прайс осознал, что не способен переварить столь огромный поток данных, поступающий в его сознание из тысячи источников, которым ранее имел доступ кукловод. Его биологическое ядро было огромным и с легкостью справлялось со своей задачей, в то время как мозг Прайса даже с учетом модификации был на это попросту не способен. Серхио закричал и попытался усилием воли заткнуть мощный фонтан данных, вливающийся в него со страшной силой. Но эта попытка была обречена на провал, и капитан осознал, что еще буквально несколько секунд, и его мозг попросту погибнет. «Главное, чтобы Несс успела уйти», — подумал он, уже теряя сознание происходящего. «Главное, чтобы успела. Главное». Что-то живое и теплое вдруг коснулось его сознания. И Прайс внезапно ощутил, что больше не чувствует боли. Поток данных по-прежнему вливался в него с прежней силой, но теперь его мозг не испытывал никакого дискомфорта. Система приняла его как часть себя, и теперь он мог действовать по своему усмотрению. И он стал действовать. Еще до того, как он открыл глаза, Серхио осознал, что он не один. Несси Джой сидела у него на коленях, обхватив за шею и прижавшись к нему всем телом. Операторское кресло втянуло полупрозрачную дугу в спинку и теперь возвращалось к исходному углу наклона. «Несс!» Серхио удивленно посмотрел на избранницу. Та открыла глаза и с усталой улыбкой взглянула на Серхио. «Как ты здесь? Что ты здесь?» Он запнулся, подбирая слова. «Черт! Здесь же радиация!» «Плевать!» Устало шепнула девушка. «Я отвела поток данных, чтобы он тебя не убил. Создала разветвленную сеть из разумов мутантов, до которых смогла дотянуться. Это было нелегко, но я справилась. Думала, что не сумею, но смогла». Она закрыла глаза и, приникнув к его плечу, прошептала: «А теперь давай уйдем отсюда. Мы победили».